Потом она вспомнила о Хо, погибшего ради ее спасения. Разве она не отдала бы жизнь, если бы это предотвратило смерть ее детенышей? Да, дело зашло слишком далеко. Алон прав, она вела себя опрометчиво, а Камио, похоже, по-настоящему одурманен. Разумеется, не столько ее красотой и достоинствами, сколько желанием завести подругу. Он вбил себе в голову, что она самая подходящая для него пара. Оба были упрямы, и теперь того и гляди, случится непоправимое. Мы должны остановить его, Алон, во что бы то ни стало. Поздно спохватилась. Он уже далеко, нам его не догнать. Можешь радоваться, все вышло по-твоему. С этими словами лис повернулся и направился к своей норе, оставив растерянную и потрясенную Оха в одиночестве. Да, она виновата, — корила себя лисица. Она нарочно унижала Камио, поддразнивала его, и вот к чему это привело. Но ей в голову не приходилось, что он воспринимает ее слова так серьезно. Оправдываться не к чему, Алон верно сказал. Она поступила низко, подло, жажда мести затуманила ей ум, и она послала на гибель лиса, который ей, конечно, безразличен, но нет, хватит лгать самой себе. Он ей вовсе не безразличен, совсем не безразличен, она восхищается им. А как же иначе? Он столько вынес и остался приветливым, уравновешенным, доброжелательным зверем. Спору нет, он малость не отесан, и манеры у него не самые лучшие. И если он решил ее завоевать, не стоило рваться к своей цели напролом. Но это все ерунда, особенно сейчас, когда он... Что же делать? Вслух воскликнула лисица и поняла, что выход только один. Поспешить в усадьбу и удержать Камио от безрассудной стычки, а если уже поздно, помочь ему, чего бы это ей не стоило. Решившись, Оха проворной рысцой двинулся в том направлении, в каком скрылся Камио. Меж тем Камио был далеко от усадьбы. Он разыскивал отнюдь не грозного сейбра, а старого философа Аконкона. Возможно, полагал Камио, лисий пророк, которому ведомы все тайны бытия, поможет ему постичь душу лисицы, столь желанной и недостижимой. И если выяснится, что ему не дано понять Уха, он оставит все попытки завоевать ее расположение и будет проводить дни свои, слоняясь по окрестностям и предаваться размышлениям о чем-нибудь более доступном его разумению, например, о смысле жизни. «И почему только Оха все время поднимает его на смех?» — сокрушался Камио. «Неужели она серьезно думает, что лис, хотя бы даже и самый сильный, может сразиться с сейбром? Одолеть такую собаку для лиса все равно, что для ежа прикончить волка. Исход подобной битвы предрешен. И все же Оха явно подталкивает его к сумасбродной затее, если б знать зачем». «Ты пришел ко мне с вопросом, на который я не в состоянии дать ответ», — важно изрек Аконкон, когда Камио наконец отыскал его и поделился с ним своими сомнениями. «Одному зверю, будь он даже так прозорлив, как я, никогда не постичь душу другого. Для того, чтобы понять друг друга, лисы должны стать двойниками. У них должно совпадать все, и возраст, и жизненный опыт, и, в общем, перечислять можно долго. Но ты верно уже осознал. Проникнуть в чужую душу невозможно, так же, как переселиться в чужую шкуру. Мы все разные, и по-разному ведем себя, по-разному встречаем повороты судьбы».